30, но вас же 29. Главой ордена назначается следующий носитель света, а до его рождения мы выбираем временного главу из нашего числа и служим Богу. Носитель света, о чем это они? Но только я хотела еще узнать хоть что-то, как лицо Сашиэля исказило гримаса. У нас нет времени на разговоры. Где Маталласт? Спросил он снова. Маталласт. Его не было уже несколько недель, и я смогла наконец разобраться в себе. Я обязана помочь ему, а после, будь что будет, я не знаю. Пару недель назад он покинул меня, отправившись в пустыню. Я чуть было не сказала нас. Исра еще может хоть что-нибудь сделать, или хотя бы предупредить его, а я пока собью их со следа. Но моим попыткам пришел конец, когда они схватили меня и отнесли в ближайший дом. Там меня привязали к стулу, и Сашиэль приказал всем выйти. Ну, что, не хочешь говорить по-хорошему, а ты знаешь, что я могу сделать с тобой? Он облизнул свои губы. А это точно ангел, хотя Маталласт предупреждал, что здесь церковь и все, связанные с нею, давно погрязли в грехах. Сначала я изнасилую тебя, затем начну пытать. Если и тогда не скажешь, то лишишься конечностей. Подумай хорошенько. Мне стало страшно. Он ведь не шутит. Я попыталась вырваться, но ничего не получилось. Видимо, ты решила не говорить. Мне же лучше. Он подошел ближе и, схватив меня за рубашку, одним движением разорвал ее. Нет, прошу, не надо. Я действительно ничего не знаю. Я кричала, в то время, как из глаз начали литься слезы. Но этот садист не останавливался, и вскоре я осталась без одежды. «Приступим?» – спросил он и похотливо улыбнулся. Отчаяние захлестнуло меня. Неужели все так и кончится? Но меня спасли. Точнее, в комнату ворвался один из ордена и прокричал, не замечая меня. Маталласт взял под контроль Мордор, все темные расы атаковали ближайшие гильдии. Сашиэль сплюнул и повернулся ко мне. «Считай, что тебе повезло. Дальше я ничего не помню. Когда я очнулась, мы находились в незнакомом месте. Я огляделась. Кругом была пустошь и нежить. Наверное, я единственный человек, который может обрадоваться, обнаружив себя окруженным нежитью. Но для меня мертвецы означают то, что где-то рядом Маталласт. Я начала озираться в его поисках. Наконец, я обнаружила его в пылу сражения. Сашиэль и десяток его подчиненных сражались с Маталластом и Исрой. Еще 10 из ордена уже стали нежитью. В этом сражении Маталласт доминировал. Каждая его атака заставляла ангелов отступать. Как оказалось, орден состоит из 10 человек, 10 нефилимов и 9 ангелов, из которых люди и почти все нефилимы уже мертвы на данный момент. Победа уже предрешена. Я встала и хотела хоть чем-то помочь, но, осмотрев себя, поняла, что из одежды на мне только плащ, и все же я должна идти. В это время Маталласт успешно отбил атаку Сашиэля, и клинок ангела, окутанный светом, быстро устремился ко мне. Я попыталась остановить его рукой и зажмурилась в ожидании удара, но его не произошло. Я открыла глаза и увидела перед собой Маталласта. Его грудь пробил клинок, источающий свет. Глава 44. Дракон погибели. 4679 год. Граница храма мечей. Маталласт. Судя по крыльям и аурам, это были ангелы. Точнее, 10 нефилимов и 9 ангелов. Нефилимы, смесь ангелов и людей, отличаются от обычных ангелов меньшими крыльями и в половину меньшей силой аурой. Один из ангелов прокричал: «Маталласт, мы здесь по твою душу, а пока держи подарочек». Он сбросил неподвижное тело Маргарет вниз. Я активировал частичный драконий облик, и за моей спиной раскрылись два крыла. Я взлетел и схватил Маргарет. Почему-то она была совершенно обнаженной. Эти ублюдки с ней что-то сделали. Обернув тело жреца своим плащом, я аккуратно положил ее на землю и приказал нежити охранять ее. Мне она еще нужна для преодоления барьера. Но Маргарет должна быть здоровой, как в плане физическом, так и в психическом. Тем временем, противники создали боевое построение и двинулись в мою сторону. Я также взмыл в небо и приготовился к бою. Наконец-то, сильные противники. Но их сила оказалась не такой уж и впечатляющей. Магия тьмы пожирала их свет и легко расправлялась с нефилимами. Их главарь был в шоке и бешенстве. Одно мое заклинание и двое его подчиненных убиты. Но отражать атаки 17 противников даже для меня было непросто, и мое тело покрылось незаживающими ранами. Кажется, их клинки выкованы из особого материала и пропитаны божественной силой. Тем временем, от вспышек заклинаний пало еще трое нефилимов. Главный ангел что-то приказал, и оставшиеся 5 полуангелов быстро двинулись ко мне. Не обращая внимания на град заклятий, они сократили расстояние и прокричали: «Святая жертва!» Их тела разорвались от святой магии, их переполнившей. Из-за 5 взрывов света мои крылья разрушились, и я рухнул на землю. Оставшиеся ангелы спустились и направились в мою сторону. Темное восстановление послышалось откуда-то сбоку. Все мои раны с жуткой скоростью начали исцеляться. Исра. Я резко встал и бросил костяное копье в противников. По пути оно разделилось на 9 частей, и всем ангелам пришлось остановиться, чтобы уклониться или уничтожить копья. Снова в бой пошла магия. Победа будет за мной. Постепенно я теснил ублюдков, что посмели напасть на меня. Главарь ангелов выхватил клинок и попытался пронзить меня. Видимо, он думал, что я как маг слаб в ближнем бою. Общая ошибка всех моих противников. Легким движением своего меча я перенаправил его атаку и нанес ответный удар. Клинок ангела вылетел из рук и полетел по направлению Маргарет. «Стоп, Маргарет!» Она вытянула руку, чтобы остановить клинок. И тут мое сердце ёкнуло. «Нет, Маргарет мне, конечно, нужна, но рисковать ради нее жизнью я не стану». На ее руке, которую она вытянула в попытке защититься, блеснуло кольцо. Мой оплот души. Я не успевал хоть как-то остановить клинок, поэтому пришлось защищать Маргарет своим телом. Клинок оказался покрыт святой аурой, и я свалился на землю. Маргарет хотела что-то сделать, но я использовал на ней блинк, и также на Исре. Пусть будут в безопасности, а я разберусь с ангелами, и покажу всем, что бывает с теми, кто меня тревожит. Эти идиоты использовали те же способы запечатать меня, что и предшественники. Но моя всепоглощающая тьма на откате. Тогда сделаем вот что. Аватар тьмы, дракон погибели. Сильнейший мой трюк. Дракон погибели, по легендам, уничтожает целые миры. И на некоторое время я могу им стать. Из моего тела сочилась тьма. Она покрывала меня, все увеличиваясь в объемах. Вскоре я стал драконом. Это было привычно. Но драконом погибели я стал впервые. Ощущение мощи опьяняло. Одним ударом лапы я стер в порошок одного ангела. Другого разорвали мои клыки. Оставшиеся погибли от моего дыхания смерти. Разобравшись с надоедливыми насекомыми, я снова стал человеком. Или не житью, неважно. Вероятность полного превращения в дракона погибели – 36%. Я могу навсегда остаться и драконом погибели. Глава 45. Ангел смерти. 4679 год. Континент изгнанников. Граница храма мечей. Маталласт. Эта новость не давала мне покоя. У меня есть шанс навсегда стать драконом погибели, одним из сильнейших существ. Но есть и минусы в этом. Мне не хочется терять человеческий облик и собственный разум. Ну, у меня еще будут время на раздумья и новые шансы. За 7 лет я смог до минимума снизить дебаф обратного превращения, а также натренировал тело и дух. Поэтому, я еще мог стоять на ногах, опираясь на меч. Победа. Но червь сомнения глажил меня изнутри. Слишком легко я выиграл. Ангелы и их орден 30 не должны быть такими слабыми. И в ответ на мои сомнения раздался голос. Ха-ха-ха, а вы довольно сильны, владыка Маталласт. Насмешливый голос главного ангела стал для меня ударом. Но, видите ли, ангелы – непростые существа. Мы можем жить столетиями, и за каждый прожитый век нам даруется возможность один раз воскреснуть после смерти. Итак, я прожил 900 лет и у меня 9 жизней, а точнее уже 8. Говорил он все тем же наглым голосом, а затем по очереди воскресли и остальные его подчиненные. Они окружили меня, и каждый достал белую цепь с крючьями на конце. Понимаете, что было дальше? 9 крюков пронзили мое тело, и 9 цепей обернулось вокруг меня, и все это было пропитано святой магией и жгло кожу и внутренности. Адская боль, если честно, а этот ублюдок еще и начал готовить печать. Неужели все так и закончится? Что ж, это моя вина. Я сам недооценил противников, но у меня еще будет шанс отомстить. Пока оплот души цел, я буду жить вечно. Я уже закрыл глаза, приготовившись к вечному заточению, и даже сквозь опущенные веки я смог увидеть яркий пробивающийся свет. Печать? Нет, это что-то другое. За несколько минут до этого, Маргарет, Маталласт спас мне жизнь, но он же злодей. Так, почему он рисковал собой ради меня? Может, где-то внутри него живет еще часть Мэтта. Он ведь не только защитил меня, но и отправил подальше от боя. Тут же была Исра. Она встала на колени и начала просить прощения за то, что не помогла. Впрочем, хоть в глубине души и была обида, я ее не высказала. Ведь Исра бы не смогла ничего сделать. привести Маталласта было разумным выходом. Так что я просто подняла ее с колен и, улыбнувшись, попросила дать мне одежды. Исра всегда носила с собой все полезное. Потом мы вместе наблюдали за боем. Огромный дракон, будто сотканный из самой тьмы. Крылья, что чернее ночи, закрывали небеса, а алый блеск в глазах внушал страх и трепет. Это ужасное существо быстро убивало ангелов, словно мух. И это существо было моим. Кстати, кем же он мне приходится? Возлюбленный Маталласт, ставший после воплощения смерти Маталластом. Он обманул меня, но он все же не причинял мне вреда. Даже наоборот, как мне к нему относиться? В это время бой, что вроде уже был окончен, возобновился. А точнее, ангелы схватили того, кто только что их убил. После прихода в этот мир, я мало чему удивлялась, но это меня шокировало. Маталласт в моих глазах был непобедим, но сейчас он покорно склонил голову и закрыл глаза в ожидании смерти. Так не должно быть, нельзя. Почему я ничем не могу помочь? Отчаяние и ощущение бессилия захлестнули меня. Все это напоминало момент, когда умирал Мэтт. Нет, я не позволю этому повториться. Я подняла руки к небу и начала молитву. И помощь неожиданно пришла. Раздался звук системного сообщения. Даже находясь в глубокой тьме, вы сохранили в себе свет. Ведь свет более всего ценен. Именно когда вокруг сплошная тьма, вы выполнили условия и становитесь носителем света. Люди не могут получить такое благословение, поэтому ваша раса меняется на ангел. Что? Не успела я осознать первое, как пришло второе сообщение. Из-за вашей связи с повелителем смерти, вам доступна раса ангел смерти и должность первосвященника культа Маталласта. Принять, глава 46, зарождение культа, 4679 год, континент изгнанников, граница храма мечей, Маталласт. Яркий свет исходил из тела Маргарет. Она хочет применить святую магию? Нет, это что-то другое. Но случившееся выходило за все рамки моих ожиданий. За ее спиной раскрылись белоснежные крылья, но белыми они были лишь пару секунд, словно наполняясь тьмой. Крылья от кончиков до основания стали черными, да и сама Маргарет изменилась. Она стала больше похожа на меня. Волосы, что прежде были золотыми, окрасились в белый. На шее появился почти такой же знак, что и на моей руке. Что же произошло? Но произошедшее далее еще больше меня шокировало. Все девять ангелов отпустили свое оружие и преклонились перед Маргарет. Отойдя от шока, я начал примерно понимать ситуацию. Ангелы подчиняются лишь носителю света. Так Маргарет стала им, как мне рассказывала Ю, носителем света может стать лишь ангел. В связи с этим раса девушки и сменилась, но это не объясняет ее черные как смоль крылья и похожесть на меня. А еще этот знак, надеюсь, она сама расскажет. Тем временем главный ангел, не вставая с колен, почтительно обратился к Маргарет. «Прошу прощения за мое поведение, все это было лишь во благо света. Я приму любое наказание, что вы сочтете нужным». Я тем временем встал и вынул все крюки из своего тела. «Больно. Я приказываю тебе умереть, Сашиэль. Будь добр, исполни». Голос Маргарет сочился ненавистью. Сашиэлем оказался главарь ангелов. Он будто и не заметил тон девушки. После он что-то прошептал про себя и загорелся. От его тела осталась лишь горстка пепла. Затем Маргарет сказала остальным ангелам: «Сашиэль погиб из-за собственных деяний. Вы же ничем не провинились. Отныне мы, Орден Девяти, служащий владыке Маталласту». Все согласны, ангелы, все как один кивнули и хором произнесли: «Во имя владыки Маталласта». Весь этот цирк развернулся на моих глазах. Это даже нельзя было назвать шоком. Я думал, что моя челюсть лежит на земле. Одержана достойная победа. Уровень плюс 30. К таким сообщениям я привык. Следующее было более необычным. Достигнут требуемый уровень. Вы можете сменить расу на мертвый полубог. Сформирован культ Маталласта. Боги и полубоги могут получать бонусы от количества последователей. Текущее количество – 10. Такое количество нового мой мозг не сможет переварить. Да еще и усталость от дебафа и боль. Я впервые в жизни потерял сознание. Очнулся я в незнакомом месте. Украшенный просторный зал с развешанными по стенам клинками. Мое тело покоилось на огромной кровати. Судя по мечам, это здание храма мечей. Затем пришло осознание произошедшего. Сначала лучше обдумать собственные изменения. Моя раса сменилась на мертвый полубог. Я получил бонус в 30% ко всем характеристикам и несколько навыков. В общем, провозившись час, я совсем разобрался. Так, следом идет Маргарет. Нужно найти ее. Я выбрался из зала и прошел по коридорам. Везде на стенах были мечи. Ну что за фанатики? Я обнаружил Маргарет около огромных дверей, которые, по всей видимости, служили выходом наружу. Увидев меня, она всплеснула руками и бросилась ко мне. «Вы в порядке? Не ранены? Может, вам нужно подать завтрак?» Быстро начала она говорить. Девушка даже начала ощупывать меня. «Так, стоп, Маргарет, что происходит?» Решил я прекратить этот балаган. Сначала я спрашивал Маргарет о том, как она стала носителем. Она все подробно рассказала. «Свет наиболее ценен, когда вокруг тьма. Вот разгадка того, что носителя света не было уже 3000 лет. Все было слишком тихо, и он просто не был нужен. Хаем, с одним разобрались. Ангелы же по своей природе не могут ослушаться носителя, оттого в их преданности можно было не сомневаться». Далее девушка рассказала о культе Маталласта и своей должности первосвященника. Это тоже было интересно. «Получается, я почти полноценный бог с собственными верующими, а Маргарет мой самый верный и преданный последователь. Ладно бы еще Исра, но Маргарет, я обманул ее и предал, а сейчас она все равно служит мне. Скорее всего, в ее душе еще оставались чувства ко мне, а из-за случившегося они переросли в веру и преданность. Ну, мне же лучше». Последним вопросом была война. Маргарет доложила, что орден друидов оказывает сильное сопротивление, и темные расы запросили подкрепление. Остались лишь они, и континент изгнанников будет принадлежать мне. «Спасибо, Маргарет. Я искренне благодарю тебя за помощь», — обратился я к девушке. «Она спасла мне жизнь и разгребла тонну дерьма, пока я был в отключке. Переговоры с этими темными — нелегкое дело. Нужно выразить свою признательность». Ее реакция была странной. Маргарет уставилась в пол и пробормотала, что я не должен так говорить. Ей это неприятно? На этот мой вопрос девушка замахала руками, покраснела и, извиняясь, убежала. Незнакомое чувство терзало меня изнутри. Доверие. Почему я доверяю ей? В этом мире я должен быть один. Все вокруг – враги. Я промотал в голове свое прошлое. Прошлое на земле. Странное чувство исчезло, сменившись ненавистью и презрением. К людям, к миру, к себе. Я снова стал собой. Пора уничтожить последние остатки противников на пути к моей цели. Глава 47. Маргарет. 4679 год. Континент изгнанников. Маргарет. Я нажала принять, и сразу же хлынул поток сообщений. Как только системные сообщения закончились, мое тело начало странно реагировать. Каждый сантиметр кожи излучал яркий свет, а затем на глазах начал бледнеть. Сразу же на спине выросли и распахнулись крылья. Странно, ведь это должно быть больно, но я ничего не почувствовала. Я посмотрела на Маталласта. Впервые я увидела удивление на его вечно непроницаемом лице. Кстати, о нем. Что там было в сообщениях? Я открыла статус. Маргарет Лайт. Раса. Ангел смерти. Уровень. 400. Профессия. Герой-жрец. Первосвященник культа Маталласта. Титулы. Истинный герой. Изменник. Носитель света. Уровень поднялся на целых 100. В связи с титулами и сменой расы, да и что вообще такое носитель света, слишком много вопросов. А первосвященник Маталласта, значит, Маталласт станет одним из богов, но если я буду служить ему, я должна служить и тьме. Мой взгляд упал на титул изменник. Я и так уже перешла на другую сторону. Кажется, пришла пора окончательно решить все с Маталластом. Хотя сначала нужно его спасти. Я уже хотела начать сражение, но внезапно все ангелы опустились передо мной на колени. Что происходит? Хаем, я что-то слышал о носителе света от Сашиэля, пока он пытал меня. Весь орден 30 подчиняется носителю света, сказал он. Затем Сашиэль начал просить прощения и сказал, что примет любое наказание. Я вспомнила его лицо, полное похоти и жестокости, его действия и угрозы. Эта мразь не заслуживает прощения. Я приказываю тебе умереть, Сашиэль, будь добр, исполни. Я не смогла скрыть своей обиды и ненависти. Как ни странно, Сашиэль покорно исполнил мой приказ актом самосожжения. Я обратилась к остальным ангелам. Они должны перейти на сторону Маталласта, что, впрочем, и сделали. Сам же Маталласт смотрел на ситуацию с полуоткрытым ртом. Я еле содержала желание рассмеяться, но, видимо, силы покинули его, и он упал на землю. Ангелы донесли Маталласта до главной резиденции храма мечей и предоставили лучшую спальную комнату. Перед этим я приказала нежити остаться на границе и патрулировать территорию. Мертвецы послушались меня. Это связано с тем, что я первосвященник Маталласта. Вместе с этой профессией я получила несколько навыков. Молитва. Вы можете общаться мысленно с выбранным Богом или полубогом на любом расстоянии, даже в других мирах. Истовая вера. Повышает вашу преданность и за счет нее характеристики. Воззвание. Имеет два эффекта. 1. Можете получить часть сил Бога-полубога. 2. Можете призвать Бога. Шанс 1%. Время действия 10 минут. Все они связаны с религией. То есть мне нужно считать Маталласта Богом и верить в него. Это будет довольно трудно. Мы верим в богов в поисках истины или помощи. В наших глазах они чистые и всемогущим, а также очень далеки. Но Маталласт, он почти всемогущ, но язык не повернется назвать чистым. Он – воплощение тьмы. Хотя, так ли это? Может, лучше не стоит судить о человеке так скоро. Согласно, его поступки точно нехорошие. Он не брезгует грязными приемами на пути к достижению цели. Но ведь каждый будет любыми способами добиваться желаемого. К тому же, я ничего не знаю о его прошлом. Почему он никому не доверяет? Что с ним произошло? Так что пока оставим вопрос с чистотой. А насчет близости? Я знала его как Мэтта. И любила. Затем я узнала его как Маталласта. Этот Маталласт не был принцем из сказки, как Мэтт, но и он позже начал вызывать у меня симпатию. Ведь он не причинял мне вреда и был честен. Пусть он называет себя хоть как, но я знаю, что часть Мэтта до сих пор живет в нем. Нельзя играть роль, не вживаясь в нее. Все время полета было занято вопросом отношений с Маталластом. Я настолько была поглощена мыслями, что даже не замечала сменяющегося ландшафта внизу. Так, я пришла к выводу. Как Исра, я должна принять свои чувства. Я взглянула на Исру, которая летела на спине ангела. Да, она мне все рассказала, даже о своих чувствах к нему. Кажется, моя лучшая подруга стала моей соперницей в любви. Хоть и маловероятным кажется то, что Маталласт способен любить в ответ. Стоит обсудить это с ней. В резиденции нас ждал сюрприз. Перед громадным зданием, похожим на римские амфитеатры, стояла женщина. Заметив нас, она подошла и обратилась к нам. «Где владыка Маталласт?» «Мне сообщили, что он прибудет сюда». Она говорила слишком властно, как будто мы муравьи. «Владыка Маталласт был ранен в бою. Ждите его восстановления», также презрительно ответила я. Женщина опешила. Недоверчиво смерив меня взглядом, она спросила: «Кто ты вообще такая? У вас разве не принято, что сначала нужно представиться самой?» Я старалась насолить ей за отношение к нам. «ТЦ. Я, Моргана, великий матриарх темных эльфов. Кажется, она большая шишка в этом мире». Я сделал реверанс и представилась в ответ. «Я, Маргарет, первосвященник культа Маталласта и великий герой Триаса». Глаза Морганы стали размером с блюдечко. Оправившись, она сказала, что должна передать новости двигаться обратно. Она сообщила о ряде поражений и просьбе подкреплений. Я пообещала передать ее сообщение, и мы попрощались. После отправки Морганы, я вошла в главный холл и столкнулась с Маталластом. Глава 48. Раскаяние. 4679 год. Континент изгнанников. Главная резиденция храма мечей. Маталласт. Одной из главных причин поражений темных рас была почти абсолютная несогласованность действий. Представьте картину. На вас на полном ходу несется орда орков. Вы готовитесь принять удар, но в этот момент путь оркам перекрывает магия их же союзников. Прискорбно. Им нужен хороший лидер, а то без него они погрязнут в мелких сварах. И я не говорю о себе. Мои стратегические навыки весьма посредственны. Мне нужен человек, который всю жизнь провел в сражениях и, что главное, руководил ими. Тогда мне в голову пришел один человек, Ланселот. Не зря же я потратил на него столько маны. Так, с полководцем дело решено, а самых рьяных наглецов я утихомирю сам. Пришлось вызывать к себе Ланселота и обсуждать план перед огромной картой континента. Как доложила Моргана, а о самой Моргане мне доложила Маргарет, все силы друидов брошены на борьбу с темными на востоке их территорий. Я могу быстро провести полумиллионную армию нежити им в тыл и разгромить. Вопрос в том, что на пути были горы, болота и степи, да и само расстояние довольно велико. Моей маны, конечно, должно хватить, чтобы перенести всех мертвецов ко мне с помощью навыка, но на это уйдет большая ее часть, которую я не готов тратить. Тут я пожалела невозможности создания костяных драконов. Они бы могли перенести многих. Хотя, сложно уже просто найти драконов, а уж о победе и говорить нечего. Об взрослого дракона я угробил бы всю свою армию. Кажется, иного выбора нет. Я могу призвать 1100 нежити без оглядки на ману. Оставшаяся часть проберется пешим ходом до мест боевых действий, сжигая и уничтожая все на своем пути. Маны уйдет очень много, но быстрая победа того стоит. Перед последним боем мне нужно рассмотреть навыки, полученные со сменой расы. Божественный щит веры. Обязательный навык каждого, кто имеет божественную сущность, дает защиту от атак, увеличивает защиту на 0,001% за каждого верующего. Эффект снижается на 50 от имеющихся для полубогов. Божественная сила веры. Обязательный навык каждого, кто имеет божественную сущность, повышает силу атак, как физических, так и магических на 0,001% за каждого верующего. Эффект снижается на 50 от имеющихся для полубогов. ХМ, пассивки. Для меня они бесполезны, но, думаю, Иисус имеет довольно читерные бафы. Далее шли активные навыки. Божественная неуязвимость. Дарует полное снижение урона на 0,001 сёк за каждого верующего. Эффект снижается на 50 от имеющихся для полубогов. Черт, теперь понятно, почему так важно количество последователей. От этого напрямую зависит сила бога, или полубога. Далее шли навыки уже моего подвида, мертвого полубога. Гнев мертвого бога. В радиусе километра убивает всех неверующих ниже 200 уровня. Остальным наносится полная сила магической атаки. Убитые становятся нежитью, подчиняющейся богу. Радиус и уровень убиваемых снижен на 50% для полубога. Затраты маны. 10 миллионов. Перезарядка. 10 дней. Хах, наконец, что-то стоящее. Даже просто моя полная сила атаки может убить цель ниже 200 уровня. Так что смерть всех в радиусе гарантирована. Уровни обычных солдат не выше 150-го. Снисхождение мертвого бога. Дарует одному последователю бессмертие. Стоимость. 0. Перезарядка. Может быть использована единожды. Так себе навык. Впрочем, может он окажется полезным. И последний. Пока что. Раскаяние мертвого бога. Искреннее сожаление предоставит возможность вернуть к жизни всех невинных, убитых богом. Плата – жизнь бога. Количество воскрешаемых не ограничено. Мда, снисхождение и то полезней. Лучше забыть об этом навыке. Раскаяние – невозможно. На этом новые навыки закончились. Скорее всего, новые появятся после становления полноценным богом. Сейчас остро встал вопрос об увеличении количества последователей. Может устроить что-то вроде крестового похода? Вряд ли получится. Жалко, что нежить не может быть верующим. Я бы уже стал непобедим. Что же делать? Сейчас у меня просто культ. От 10 до 1000 верующих. Да и эти верующие, Исра, Маргарет и ангелы, которые были ею приручены. У меня остался один вариант. Обратить все темные расы в свою веру. Тогда я получу достойную бога известности силу. В это время вошла Исра. Она поклонилась и, положив на стол пачку свитков, удалилась. Пора в бой. За моей спиной раскрылись драконьи крылья, и я взлетел через пробитую мной же дыру в потолке. Глава 49. Магия 7 Го-круга. 4679 год. Континент изгнанников. Маталласт. Ничто не сравнится с чувством свободы, которое возникает при полете на собственных крыльях. Внизу на огромной скорости мелькали и сменялись всевозможные ландшафты, равнины, степи, горы и болота. Но приятнее всего осознавать, что это все принадлежит тебе. При такой скорости я добрался до нужного места за считанные минуты. Лететь и держать карту было трудновато, но я все же добрался. Как только я показался в небе, на меня обрушился град заклинаний. Пришлось спускаться, но на земле тоже не было безопасно. Друиды практиковались в природной магии и магии жизни. Каждая магия на четвертом круге обладала заклинанием призыва. У первой – энты, создание леса, а магия жизни позволяла вдохнуть жизнь в големов. Атаковать магией, прикрываясь миньонами, даже слишком просто, но не менее эффективно. К их несчастью, я также могу воспользоваться этой тактикой. Меня окружило всего лишь 2000 противников, из которых половина была призвана. Полем боя служила пустошь. Неудивительно, ведь пустоши составляют большую часть всего континента. Я произнес пару слов, и тут же повсюду возникла нежить. Вокруг меня, вокруг энтов и големов, в рядах противников. Первое столкновение закончилось за считанные секунды. Каждый убитый друид превратился в лесной скелет-маг. То же самое случилось с их миньонами. Проклятый энт и проклятый голем. Чуть дальше в степи велось ожесточенное сражение. Почти 400 тысяч друидов и их призванных существ подавляли войска темных рас. Вызов нежити. Я призвал 50 тысяч мертвецов и, что главное, Ланселота, я сам отправился на передовую. Командование и сражение в рядах армии – не мой конек, да и я же полубок. Ланселот и его уже громадный легион вгрызлись в линию фронта, и друидам пришлось сосредоточиться на обороне. Мне же не терпелось опробовать новое заклинание. Все равно на этом континенте больше не будет противников. Переместившись в самый центр вражеского построения, я активировал гнев мертвого бога. Темная волна разошлась по врагам в радиусе 500 метров. Не успевшие отреагировать противники тут же упали замертво. Некоторые все же успели прикрыться магическими щитами или уйти из зоны поражения, но все же большая часть была убита. Около 5000 друидов пали и вновь восстали из мертвых. Это станет одним из самых мощных моих приемов. За раз пало несколько тысяч противников. Мощь этого навыка соответствует заклинаниям седьмого круга. Исход боя уже был предрешен. Друидов и так окружили, а тут враг появился еще и в центре построения. Как тут не отчаяться? Мой взгляд приковал к себе один из друидов. Он в одиночку сражался с целыми полчищами нежити. Судя по силе, он их гильдмастер. Я быстро сократил расстояние между нами и нанес удар мечом. Друид удивился, но виду не подал, отскочив от удара. Нам не нужны бессмысленные жертвы. Чтобы все твои люди не остались здесь навсегда, я предлагаю тебе дуэль между нами. Тот, кто выиграет, может делать все что угодно с проигравшим, обратился я к нему. Мне действительно не нужны потери. А если еще и друидов возьму под свое крыло, захват Триаса обеспечен. С какой стати я должен тебе верить? Недоверчиво спросил противник. И то верно. Просто поверь, мы в любом случае выиграем. И тогда вас ожидает лишь смерть. А так я дал тебе шанс, безучастно ответил я. Мои аргументы были весомыми. Сила и численный перевес были на нашей стороне. Не зря я так старался взять с собой как можно больше солдат. Лишь посмотрев на количество нежити вокруг, можно было отчаяться. Это и было моим планом. Внезапное появление и возникновение численного перевеса понизит боевой дух противников, а там можно заставить их сдаться. Но мне повезло найти их предводителя. Друид кивнул и отозвал своих подчиненных. После наших совместных указаний, войска обеих сторон отступили, создав что-то наподобие круга диаметров в метров 200. Друид решил воспользоваться сильнейшим навыком и превратился в гигантского медведя. Он видел, что я маг, и решил порвать меня в ближнем бою. Бой был закончен за пару минут. Многочисленные раны по всему телу и выколотый глаз, медведь выглядел потрепанно и обессиленно лежал на земле. Никак он не ожидал, что моя физическая сила и ловкость лишь на немного уступает его, а учитывая проклятия, обрушенные на него, я стал намного сильнее его. Я отделался когтями в сердце. Как же он обрадовался, когда достал меня, снизил бдительность от ощущения победы и поплатился глазом. Бессмертие – это какой-то чит. Да кто ты такой? – прихрипел друид, превратившийся обратно в человека. Сейчас он выглядел еще хуже. Я не ответил и просто перерезал ему глотку. Вот она, социопатия. Затем я оживил его особым воскрешением. Леонид Фарис, уровень 450, силен. Он и Ланселот сильнее героев Триаса, хотя сейчас они скорее всего изменились. Интересно, что с ними сделал Асмунд. Скорее всего захватил их тела, но он может захватить лишь Кайла. Остальные две дурочки и так станут плясать под его дудку. После боя я обратился к оставшимся друидам. Их было около 100 тысяч. Я просто сказал им об условиях боя. Но случилось кое-что неожиданное. Они все взялись за руки и начали бормотать что-то. Может, так они провожают усопших? Или друиды что-то затеяли? Затем из их тел начала литься магическая энергия. Это развеяло все сомнения. Присмотревшись получше, я обомлел. Они собираются применить магию седьмого круга. Глава 50. Триумф. 4679 год. Континент изгнанников. Пустошь Херсонис. Маталласт. Возродись и обрести силу. Мировое древо. Все как один произнесли друиды, словно сектанты. Опасность ситуации зашкаливала. Как использующий ее, я знаю полную мощь магии седьмого круга. Да и как вообще они могли ее использовать? Я посмотрел на друидов. Их лица скорчились от натуги и боли. Неужели? Неужели они использовали собственные жизни как топливо для магии? Магия жизни могла такое провернуть. Вот же фанатики. Что же делать? Хотя у меня есть одна идея. Если они используют свои жизни для магии, можно убить их до активации заклинания. Я приказал всем атаковать. Друиды были беззащитны во время произношения заклинаний, но их окружали энты и големы. До начала активации оставались считанные минуты. Ускорение смерти. То же самое заклинание я использовал на Ланселоте. Оно позволяет раньше забрать жизнь у того, кто на ее пороге. Сразу же все стоящие впереди друиды свалились на землю как куклы, которым обрезали ниточки. К сожалению, я не смог убить большую часть друидов. Погибло лишь 1050 противников. Тем не менее этим я уменьшил полную силу их заклинания и, следовательно, повысил собственные шансы на выживание. Еще бы понять, что представляет собой мировое древо. Это заклинание седьмого круга природной магии. Скорее всего, оно вызывает огромное древо, которое уничтожает все вокруг и исцеляет союзников. У меня есть лишь один шанс. Нужно применить ответную магию седьмого круга. Но мой Нифльхейм на кулдауне. Осталось использовать лишь магию тьмы седьмого уровня. Ее я планировал оставить для уничтожения барьера или как козырь. Ну, сейчас мне нужен этот козырь. Пхельхейм. В этот же момент друиды закончили свое заклинание и все пали замертво. Я обладатель магии седьмого круга, а они лишь заемщики, поэтому я могу использовать ее мгновенно. Росток, пробившийся из земли, мгновенно стал размером с пятиэтажный дом. В это же время все вокруг ростка почернело. Так выглядит встретившиеся заклинания седьмого круга. Они нейтрализуют друг друга, если, конечно, они не противоположны по атрибуту. Например, вода потушит огонь, но потеряет большую часть силы. Но тьма и природа нейтральны по отношению друг к другу. Поэтому вся территория в радиусе 1 километра будет окутана тьмой, а в центре будет расположено огромное древо. Весьма завораживающее зрелище. Возможно, когда-нибудь это место будет средоточием легенд. Как, наверное, обидно друидам потерять жизни впустую. Впрочем, я из них все равно сделаю нежить. Ну, а для меня это символизирует полную победу и захват целого континента. Даже не верится. Чуть меньше года назад я был обычным человеком, ненавидящим все вокруг, и все же таким же суетливым насекомым, как и остальные. А сейчас, мне принадлежит целый континент, а сам я скоро стану богом. Призыв в другой мир, лучший стартуп 2017 года. Ладно, пора двигаться дальше. Успешно применена магия седьмого круга. Затраты маны, 2 миллиона, кулдаун, 2 месяца. Вместе со всеми войсками я вернулся в главную резиденцию храма мечей. Путь занял всего пару недель. Там меня уже ждали все оставшиеся войска в боевой готовности. Те ангелы, что напали меня, после клятвы служить мне стали падшими. Вскоре, когда они поднимут уровни и мое доверие к себе, я сделаю их ангелами смерти. Еще одна привилегия бога, или полубога. В зале советов я собрал несколько человек. Моргана, Ланселот, Леонид, Маргарет и Исра. Нам нужно было обсудить способы покинуть континент. Он окружен сильнейшим барьером, который не смогли разрушить предыдущие правители континента. Но тут высказался Леонид. Он сказал, что недавно со стороны храма мечей барьер был пробит. Он, конечно, сразу же восстановился, но полную прочность вернуть удастся не скоро. Скорее всего, это из-за меня. Асмунд, возможно, тот, кто создал этот барьер, или участник команды создателей. Поэтому он и сумел преодолеть барьер, изгнав меня сюда. Эта информация давала надежду. Если мы сможем найти место прорыва и упорно начнем его атаковать, то можно разрушить и весь барьер. Затем Леонид показал на карте примерное расположение места прорыва. Мы отправились той же командой в этот район. Друид мог видеть потоки магии, и именно он покажет нужное место. На данный момент мы находились на песчаном побережье океана. Казалось, вода совсем близко, но подойти к ней мешала непреодолимая стена. Из-за нее не было даже слышно звуков воды и прибоя. Леонид просто шел вперед по песчаной косе, а мы старались от него не отставать. Вскоре он остановился и указал куда-то наверх. «Там», — произнес он, показывая пальцем место. «За моей спиной раскинулись крылья, и я взлетел в указанном направлении. Совместными усилиями мы обнаружили нужную точку. Я попробовал ударить ее мечом, но чуть не сломал руку. Тогда я применил сильнейшие заклинания, но барьер остался невозмутим, лишь на немного прогнувшись. Ну, это святая магия, которая по сути своей для меня является проблемой. Я попросил Маргарет. Она пыталась влиять на барьер своей силой. По невидимой стене прошла рябь. Тогда попробуем вместе. Всепоглощающая тьма. Маргарет кивнудой применила свое заклинание. Два атрибута встретились, и перед нами появилось сообщение. Зарегистрирован первый в истории случай сотрудничества носителей света и тьмы. Эти два атрибута абсолютно противоположны, Их носители всегда враждовали, но союзные носители могут активировать резонанс элементов. Магия носителей гораздо сильнее, и при их встрече произойдет сильнейший резонанс. Бонус к урону. Плюс 1000%. Раздался взрыв. В его эпицентре выднялась фигура, похожая на знакомый нам знак. Иньян. Эта фигура ударилась о барьер. Раздался еще больший взрыв. По барьеру прошла волна, и на нас обрушились звуки океана. Барьер уничтожен. От удовлетворения и усталости я упал на песок, прислушиваясь к звукам. Это конец, или начало конца для Триаса. Цель была достигнута, и мы отправились обратно. У меня возникла еще одна проблема. Транспорт. Сейчас численность моего войска достигла миллиона. Необходимо было как-то перевести их на Триас. Нужны были корабли. Один корабль вместить всего 1000 человек. Следовательно, нужна 1000 кораблей. Кажется, придется вырубить все деревья на континенте для их постройки. Благо у меня есть друиды. Они могут ускорять рост деревьев. Половина солдат рубит деревья и переносит их. Другая половина строит корабли. Хорошо, что темные гномы тоже хорошие инженеры. Таким образом, отправление на Триас было отложено на 2 месяца. 4679 год. Триас. Покой первосвященника. К Асмунду пришел его сын. До его прихода он сидел за столом и корпел над бумагами. В кабинет ворвался человек. «Плохие новости, господин первосвященник», — буквально прокричал он. Асмунд нахмурился. «Успокойся. Что произошло?» — раздраженно спросил он. Отвлекать его по пустякам было строго запрещено. Барьер разрушен. Эта новость была как гром среди ясного неба. «Маталласт?» — спросил Асмунд об очевидном. «Да, шпионы докладывают, что численность его армии более миллиона, а орден 30, большая часть уничтожена. Оставшиеся перешли на сторону врага». Асмунд встал и подошел к окну. «За 3000 лет кто угодно устанет от жизни, но Маталласт принес хаос в его мир, и как ни странно веселье, собрать все войска. Посмотрим кто кого», — приказал Асмунд и усмехнулся. Глава 51. В путь. 4680 год. Континент изгнанников. Мертвая гавань. Маталласт. Прошло 2 месяца. Теперь на побережье был построен большой город. Все же не очень удобно, когда половина твоего войска живая. Им нужно где-то жить, чем-то питаться. Сплошные убытки. Из-за живых пришлось строить город. Ну, раз здесь они и работали, лучше всего было ставить город на берегу. Сначала были построены хижины, потом верфи. Затем из остатков производства кораблей поставили стены. Они были полезны для защиты строителей от монстров, которых развелось слишком много в океане. И вот она, столица континента, мертвая гавань. Почему столица? Ну, это почти единственный большой город, не считая Мордора. Поначалу меня напрягало название, но постепенно я привык. Самым раздражающим событием стала коронация. На ней настояла Маргарет. После получения должности моего первосвященника, она стала куда наглее. Темные гномы даже соорудили мне корону из адамантия и мифрила. Она была черной как ночь, из-за какого-то добавленного элемента. Поначалу, я отказался, но, увидев характеристики, все же принял дар. Корона темного повелителя, создана искуснейшими кузнецами и ювелирами, символизирует власть и ужас того, кто захватил весь континент. Бонусы. Плюс 50 к характеристикам. Дарует умение абсолютный приказ, после его активации ни один подчиненный не сможет не повиноваться. При использовании совместно с другими похожими навыками может повлиять и на противников. Дополнительное умение было неплохим. Коронация проводилась в свежевыстроенном дворце. Я постарался все сделать быстро, и все же понимал, что это упрочит мою власть. Но мне немного поплохело, когда произнесли: «Отныне континентом изгнанников правит династия Лост, начиная от повелителя и его наследников». Наследники, об этом я и не задумывался. Когда я попал сюда, мне было 17. Не слишком ли мало для такой циничности и ненависти к людям? Уж поверьте мне, жизнь за 17 лет может сделать с вами такое, что не снилось многим пенсионерам. Пока я стоял перед зеркалом, в моей голове мелькали сцены из прошлого. Сестра, защищающая меня, маленького и беспомощного, а затем ее бездыханное надруганное тело. Следующий образ – мои руки в крови убийцы моей сестры. Детский дом. Взрослые, бьющие детей. Взрослые, продающие детей. Позже вы узнаете полную историю. Она такая мрачная, что плакать хочется. Вот только все слезы выплаканы. Осталась лишь пустота в сердце. И ненависть, глубокая и всепоглощающая. Я мотнул головой. Пора все это забыть. Я больше не беспомощный ребенок. Теперь я владыка Маталласт, правитель целого континента. Но от прошлого не скроешься. Даже не пытайтесь. Я искуплю свою вину. Став богом, я вернусь на землю и воскрешу сестру. Она отдала жизнь за меня. Ради нее я готов забрать миллионы жизней и даже отдать свою собственную. Ну, я и не настолько чист. Помимо воскрешения сестры, я хотел власти, силы, мести, а также порабощения человечества. В общем, все в одном флаконе. Я снова мотнул головой и вышел на балкон. Сегодня день начала конца для этого мира. Внизу на воде стояло 1000 кораблей, груженная войсками. Моя флотилия. Сегодня мы отправимся в Триас и захватим его. Я отдал команду отчаливать первым кораблям, а сам в это время спустился в зал совещаний. Все та же пятерка. Маргарет улыбнулась и произнесла: «Мы, наконец, возвращаемся, владыка». Сколько я не пытался, отговорить ее от такого обращения не смог. Ланселот молча преклонил колено. Я кивнул и жестом попросил его подняться. Остальные просто низко поклонились. Я недолго был королем Холденштейна и не смог привыкнуть к такому. На столе была развернута уже новая карта. Полная карта Триаса. Моя старая новая цель. В этом зале обсуждались примерные шаги по прибытию. Таким образом, почти полный план был составлен, с учетом ходов противника. За время нашего короткого противостояния я начал понимать Асмунда, и его меры по обороне я могу предсказать. На последнем заседании мы полностью все повторили и собрали все необходимое. Затем в том же составе мы отправились в порт. Первые корабли уже отправились в путь, но это было незаметно. Чтобы каждый корабль смог нести на себе 1000 воинов, пришлось делать их максимально вместительными. Кажется, этот вид кораблей называется галеон. На нем не было ни одного защитного орудия для большего пространства. Также пришлось делать полсотни кораблей только для провианта и снаряжения. Ради такого флота я приказал вырубить абсолютно все деревья на континенте. На месте вырубок действовали лесопилки, а готовые доски переправлялись сюда на верфи. Самым трудным делом была перевозка материалов. Расстояние было большим, но я научил гномов строить дирижабли. С их помощью транспортировка пошла быстрее. Я хотел бы перенести армию на Триас, также используя дирижабли. Проблема была в сырье для куполов. Его практически не было. Не сдирать же кожу с людей. А всех монстров хватило лишь на 5 таких. Взойдя на пристань, я увидел свой флагман. Самый большой из кораблей. На нем поплывут лишь главы рас и охрана из числа элитных воинов. Капитан был выбран самый талантливый мореход из недавно созданной академии. Ведь жители континента не имели доступа к океану на протяжении тысячелетий, и их нужно было научить основам мореходства. Это тоже входило в двухмесячную подготовку к отплытию. Я сразу же поспешил осмотреть свой корабль. Прогулявшись по палубе, мостику и осмотрев каюты, я был удовлетворен. Все в полном порядке. Тем временем большая часть кораблей вышла в открытый океан. Пора в путь. Глава 52. Смерть явится за всеми. 4680 год. Триас. Восточное побережье. Маталласт. Во время плавания проблем не было. Ни пираты, ни подводные монстры не рискнули напасть на флотилию из 1000 кораблей. Также ни один корабль не пострадал во время штормов. Я не принимал участия в управлении суднами из-за собственной невежественности в данной сфере. Пришлось отдать власть в умелые руки адмиралов, а сам я тем временем медитировал. Нужно было восстановить хотя бы часть маны, потраченной на континенте изгнанников. Там остались лишь женщины, дети и старики. Для их безопасности я оставил часть воинов с ними. Когда я захватил континент, то над всеми его территориями расположилась мгла. Но по моему отплытию, скорее всего, там вновь взошло солнце. А если я захвачу всю планету, она превратится в еще один загробный мир? Меня до сих пор не покидает та атмосфера, царившая во владении Хаида. За 7 лет ни разу я не видел изменения в погоде. Вечная ночь спустится и сюда. Надеюсь, я смогу как-нибудь избавиться от проклятия. Сам путь до Триаса занял всего полмесяца. И когда я начал относиться к таким срокам, как к минутам, когда на горизонте показалась суша, я насторожился. Асмунд определенно знает обо мне и моих передвижениях. И он, конечно, что-то придумал. В плане хитрости и уловок мы на одном уровне. Может быть, он даже более хитроумен. Недаром прожил 3000 лет. Поэтому я отправил разведывательный отряд высадиться первым. Но ничего не произошло. Не было ни засад, ни ловушек. Может, Асмунд не знал о месте высадки, но это маловероятно. Мы причалили к самой удобной бухте на всем восточном побережье. К К сожалению, даже этой бухты не хватало для тысячи кораблей. Пришлось выгружаться отрядами на шлюпках. Вскоре вся равнина, находящаяся за бухтой, была заполнена моими войсками. Далее пошел в ход мой план. Всю армию я разделил на две части. Все делилось поровну. У обеих частей были равные количества нежити и живых. Одну я возглавил сам, а другую передал Моргане, оставив с ней Исру. Приказ был лишь один – полное уничтожение. Выжигать города, убивать солдат, а гражданских брать в плен. Таким образом, два легиона по 500 тысяч солдат разошлись по двум путям. Моргана отправилась в княжество и империю. Я же приступил к захвату королевства и земель церкви. Вот тогда-то и появились первые странности. Города и деревни были покинуты и пусты. Поля сожжены дотла вместе с урожаем. Нам не досталось ни фуража, ни источников пищи. Благо, у нас осталось немного запасов с кораблей. Ситуация начала напоминать тактику выжженной земли, которую применяли русские во время вторжения Наполеона. Я восхищался мужеством русского народа и решимостью их полководцев. Но сейчас я сам столкнулся с такой проблемой, и мне стало жаль Наполеона, у которого все солдаты были живые. У меня же в армии большая часть уже мертва, и им не нужна пища. А пока мы шли по пустынным землям, я решил заняться полезным делом, медитацией. И тут я вспомнил, что так и не посмотрел следующие условия для поднятия ступени некромантии. Вы побывали в загробном мире и поняли, каково быть мертвым. Следующее испытание заключается в том, чтобы выполнить главную цель любого некроманта – победить смерть. Когда вы будете готовы, сама смерть придет по вашу душу. В случае победы вы вступите на новую ступень некромантии и достигнет следующего этапа обретения подлинного бессмертия. Учтите, что в случае поражения вас ждет окончательная смерть. Ни один некромант не смог пройти его. Начать испытание, я, конечно же, согласился. Достичь подлинного бессмертия – это самая главная мечта любого, кто вступает на путь некромантии. А может, если я одолею смерть, ее проклятие исчезнет? Таким образом, я отошел подальше от войск и принялся ждать. Сначала проявилась аура, подлинная аура смерти. Даже меня обдало холодным потом, что за чертовщина. Затем материализовался силуэт, сотканный из тьмы. Длинный плащ с капюшоном и угрожающе выглядящая коса. Как я и представлял, я думал, что у меня еще есть шансы на победу, но внезапно над головой тени появилась надпись «Смерть, уровень». 9999. Единственное существо, способное убить всех богов одновременно. Но оно связано древней клятвой и не может освободиться от своей миссии, забирать души и жизни у тех, кто подошел к концу своего срока. Она придет за всеми, и от нее невозможно скрыться. Все характеристики максимальны. Аннулирует весь входящий урон. Я чуть не рассмеялся. Кажется, это невыполнимо. Я могу умереть из-за собственной глупости и гордыни. Только сейчас пришло осознание того, как я был высокомерен. Но самоуничижение явно не выход. Что же тогда делать? Противник не дал мне времени на раздумья и быстро нанес удар своей косой. Я еле успел увернуться. Чудовищная сила удара пробила землю, и коса, не обращая внимания на камень и землю, сделала полный оборот. Меня бы стерло в порошок таким ударом. Я решил атаковать магией издалека, но все мои заклинания были бесполезны. Смерть просто играла со мной. Теперь я понял, что такое непобедимый противник. Я почти опустил руки, но затем, прочитав еще раз описание, я увидел лазейку. Есть шанс, ведь испытание дано не просто так. Если же он провалится или моя догадка неверна, то я точно умру. Хотя я и так умру. Двум смертям не бывать. Я просто вслепую ринулся вперед, выхватив кое-что из кармана мантии. В следующий миг коса пробила мою грудь, но на моих губах все равно была ухмылка. Глава 53. 4680 год. Триас. Королевство Халденштейн. Маталласт. В тот момент, когда коса уже должна была вспороть мне грудь, я активировал бесплотность. Моя вытянутая рука прошла сквозь облачение смерти и скрылась в ее чреве. После этого я отменил бесплотное состояние, и жуткая боль пронзила мое тело. Но мой план успешно был выполнен. Рука, в которой был зажат алмаз средоточения, также материализовалась. От давления мне оторвало половину этой руки. Зажав рану, я отпрыгнул подальше и сразу же использовал блинк. Рука – небольшая цена в сравнении с жизнью. Раздался оглушающий взрыв. На земле была такая вещь, как ядерная бомба. Этот взрыв по мощности превышал объединенную силу 5 подобных бомб. Алмаз средоточения, реликвия расы темных гномов, найден в алмазной шахте. Его происхождение неизвестно, может накапливать ману и служить ее вместилищем. Мах 1 миллион. При разрушении вся накопленная мана высвободится, порождая сильнейший взрыв. Это сокровище мне преподнесли в подарок на коронацию. Я уже тогда думал, что он пригодится. Жаль, что так скоро. Я напитал его маной на максимум, а внутри смерти от давления он разрушился. Целый миллион маны должен разорвать ее в клочья. Зажимая обрубок руки, я подошел к гигантской воронке в земле. Взрыв разрушил участок земли диаметром в километр. На дне воронки лежало что-то черное. Я приблизился поближе. Это было одеяние смерти, разорванное до ниток. Я устало опустился на землю. Нервные клетки, похоже, сжигаются даже у нежити. Впервые я пережил такой страх и отчаяние. Даже вспомнить страшно. Ненадолго я закрыл глаза. Из полудремы меня выкинул хриплый смех. Ха-ха, а ты хорош. Мало того, что понял мою подсказку в описании, так еще и додумался до такой уловки, насмешливо и одновременно восхищенно говорила. Смерть. Ну, подсказка была легкой. Смерть аннулирует весь входящий урон. А если нанести удар изнутри, с такими догадками, я и сформировал свой безумный план. Смерть вышла из земли, как ни в чем не бывало. Пробормотав что-то, она направила ладонь в мою сторону. Мгновенно моя потерянная рука восстановилась. Неплохо. Я размял ее. Вроде все нормально. Ты первый, кто умудрился пройти испытание. Были, конечно, умники, также понявшие мою подсказку, но им силенок не хватало. Что ж, поздравляю с победой. Смерть показала костлявые руки и похлопала ими. Звук был как от деревяшек. Я просто кивнул головой. Победа стоила мне бесценного артефакта и руки. Хотя, руку уже вернули. Но моральный-то ущерб никуда не делся. Когда-то мне сказали, что за победу я должна что-то подарить. Но это было так давно, что я и не помню. Как же мне повезло наткнуться на смерть склеротика. Постояв в раздумьях еще пару минут, смерть протянулась мне свою косу. Так как это последнее, что у нее есть, по ее словам, коса смерти. Сначала это была обычная коса, но пропитавшись кровью и забрав бесчисленное количество жизней, она стала проклятой. С каждым ударом ранит не только тело, но и душу. Обычно хватает лишь одного удара для убийства. Это же то, что ее символизирует. Как смерть будет без косы? Я попытался отказаться, но, после угрозы повторной дуэли, радостно принял этот дар. Попрощавшись, смерть удалилась. Но перед ее исчезновением, я увидел на ее плечах такую же косу. Кажется, она сама их создает, так что этот дар и копейки для нее не стоил. Но мне не дали времени на возмущение. Достигнута новая ступень некромантии. Вы первый, кто смог достичь ее. В награду вы повышены на 100 уровней. Достижение подлинного бессмертия завершено на 50%. Разблокированы новые навыки мертвого бога. Эффективность старых навыков повышена. Условия следующей ступени можете узнать через 24 дня. Новые навыки мертвого бога. Милосердие мертвого бога. Может воскресить любое существо в радиусе километра в любом состоянии, даже если от тела ничего не осталось. Нужно лишь имя и дата смерти. Не может быть использовано дважды на одной и той же цели. Перезарядка. 2 месяца. Воля мертвого бога. Выносит приговор цели. Она мгновенно умирает. Цель не должна быть выше 500 уровня. Перезарядка. 2 месяца. Первый навык был самым нужным для меня. За 12 лет тело моей сестры, скорее всего, уже разложилось, но я смогу воскресить ее этим навыком. От осознания этого моя душа, то, что от нее осталось, пустилась в пляс. Второй навык я хотел бы использовать на Асмунде, но в этом была своеобразная ирония судьбы, или моя проклятая удача. У Асмунда был ровно 501 уровень. Черт, хоть я и полубог, но такие навыки уже могу использовать. Как пояснила система, у меня есть благословение темных богов, которое и позволяет мне их использовать прямо сейчас. Эффективность всех моих навыков, связанных с некромантией, повысилась вдвое. Тоже отличный бонус. Я оглядел воронку. Там сверху кто-то спешил ко мне. Маргарет. Оказалось, услышав взрыв, она забеспокоилась и помчалась сюда. Ее преданность радует, но иногда граничит с фанатизмом. Я сказал, что проводил эксперименты. Похоже, она поверила. После небольшого отдыха мы вернулись обратно к войскам. Я не заметил, что рана, оставленная смертью, не затянулась. Наоборот, она покрылась темной энергией. Заражение смерти. Рана, оставленная смертью, никогда не заживает. Она будет разъедать плоть и душу до полного уничтожения цели. Но сейчас я об этом даже не догадывался. Глава 54. 4679 год. Триас. Королевство Халденштейн. Поместье вокруг столицы. Маталласт. Враг был очень решителен. Наш марш продолжался уже неделю. Мои войска вошли на территорию поместья известных дворян, находящихся на подступах к столице. Но и здесь было пусто. Как докладывала Исра, у другой армии, отправившейся в княжество, обстановка была такой же. Когда я только был призван, в библиотеке я наткнулся на интересную историю. Раньше, несколько веков назад, главным городом Халденштейна был какой-то другой город. Но тогдашний король решил, что это место проклято и сжег его. Построив новую столицу подальше от старой, он там и осел. Но король умер, так и не успев назвать свежепостроенное поселение. Поэтому до взросления его наследника, все называли его просто столицей. А преемник короля решил, что переименовывать город выйдет слишком дорого и неэффективно. В общем, столицу стали называть столицей. Зато логично. Я послал разведчиков в столицу и близлежащие земли. Никто не вернулся. Это натолкнуло меня на мысль. Скорее всего, Асмунд осел в одном городе вместе со всеми войсками. Он максимально укрепил столицу и принялся ждать меня. Весьма разумный ход, учитывая наше численное превосходство. От долгих раздумий и разработок планов у меня заболела голова. Что происходит? Сейчас я чувствую себя все хуже с каждым днем. Это началось с дуэли со смертью. Но полный осмотр тела ничего не дал. Все раны затянулись, а рука тоже была чиста. Может, я просто потратил слишком много маны. Пока на эту проблему у меня попросту не было времени. Нужно было готовиться к осаде. Сейчас все, что я могу, это ждать. Темные гномы сооружают катапульты, тараны, лестницы и прочие осадные орудия. Без них мы даже не сможем войти в город. До полной готовности мы встали лагерем на обширной равнине, дабы избежать любых диверсий. Расставив палатки, войска принялись ждать. В один из скучных дней, ко мне в палатку, запыхаясь, прибежала разведчица из числа темных эльфов. Они лучшие в плане скрытности. И ходение цвета ночи, а бесшумные шаги не услышит даже летучая мышь. Впрочем, в безлюдной местности их навыкам не давали проявиться во всей красе. Ни на что не надеясь, я отправил разведчиков в поисках жизни.